Глава 5. Второй узник. Когда Сэмпл пришел ко мне в следующий раз, он ответил на несколько вопросов, которые я задавал ему с самого начала. До этого он их упрямо игнорировал. Один из них касался того существа, увиденного мною на ночном пляже. Существа, которое преследовало меня, точно какой-то омерзительный гигантский слизень, в ночь моего пленения. Это был, как мне объяснили, шагот, примитивный раб глубоководных. Чудовищная амёба, ошеломляющие силы и невероятные способности к приспосабливанию. Чуть больше, чем многоцелевой двигатель, созданный на заре Земли великими древними, чтобы построить города, подобные рельеху. Если верить Сэмплу, еще несколько таких же тварей работали в Атлантике, строя в ее глубинах новый город Аху-Ихлоа. И, по словам Сэмпла, мне повезло, что этому существу не было дано строгих указаний в отношении незваных гостей, иначе я бы совершенно точно погиб, поглощенный шаготом. Чудовище очутилось на берегу по ошибке. Шаготы считались плохими сторожевыми псами, если дело касалось человеческих существ. Им лучше удавалась охрана подводных гробниц рельеха или работы на морском дне под руководством глубоководных. Что же касается амфибии, которая утащила меня под воду, то это была моя первая встреча с настоящим глубоководным, рожденным, воспитанным и живущим в море. Он был из тех, кого более очеловечившиеся глубоководные нанимают для сопровождения их океанских судов. В этом качестве он с несколькими своими сородичами сопровождал груз моллюсков, прибывший откуда-то из Инсмута. Груз ракушек из Ихандхлея нельзя было просто выгрузить в море около Аху-Ихлоа, где они в конечном счете должны были выполнять свои функции цементирования, полировки и отделки новых зданий города. Сначала им требовалась очень бережная форма акклиматизации. Она включает их погружение в специальный раствор морской соли при строго контролируемой температуре сроком на 3 недели, после чего их некоторое время необходимо подкармливать высокопитательными веществами. Вот почему раковины перегружали из корабля в здание на берегу, в одну из цистерн. Более того, моллюски вносили в диету обитателей прибрежного штаба приятное разнообразие. Они действительно считались деликатесом на вкус глубоководных, хотя слово «извращенный» Сэмпл больше не желал использовать даже в шуточном смысле. И, как выяснилось, я сам тоже ел мясо моллюсков в многочисленных салатах. «Конечно», — продолжал Сэмпл, — «вы, возможно, скажете, что этот моллюск принадлежит к числу охраняемых видов, поскольку его репродуктивный цикл очень долог. Но, как и в былые времена, мы собираем моллюсков осторожно. Можете считать, что вам выпала огромная честь, ибо вы уже вкусили его нежной плоти». Единственным, чего Сэмпл никак не желал мне открывать, сколь бы часто я не затрагивал эту тему, был характер тех лекарств, которыми меня пичкали. Он лишь говорил, что эти транквилизаторы являются мерой предосторожности. Под их влиянием я должен был оставаться сравнительно гибким и неспособным на какие-либо необдуманные или насильственные действия против моих захватчиков. Вот так он объяснил мне назначение этих лекарств. Но даже тогда у меня оставались сомнения. Я не верил, что он сказал мне всю правду. Но в любом случае, тогда мне больше ничего не сказали. В свое следующее посещение Сэмпл ограничился дальнейшим просвещением меня в вопросах, касающихся глубоководных. На этот раз он рассказал мне о пантеоне их религии, очаровательном вздоре, состоявшем из мифов столь же фантастических, как и все остальное в классической мифологии. Основная мысль оказалась всего лишь повторением того, что мне уже рассказала Сара. Но версия Сэмпла оказалась столь подробной, что возможные предположения о жульничестве отпали сами собой. Эта теория не казалась выдуманной ради меня, а явно была почитаемым культом, старым как мир. Не хочу сказать, что я проникся доверием к мифам о Ктулху, наоборот, но мне было ясно, что мой учитель верит в них. Я не собираюсь приводить здесь все подробности, мне не хватило бы целой книги, да и времени позволяет сделать это. Вместо этого я просто представлю версию большей части того, что я узнал, и что, если верить сэмплу, можно найти в книгах, написанных людьми Верхнего мира. Однако это не те книги, которые с легкостью можно найти в любой публичной библиотеке. Обычно они хранятся в частных коллекциях, подобных коллекции самого сэмпла, или в специальных архивах таких заведений, как Британский музей, библиотека Вайденера, Московское государственное хранилище и Национальная библиотека. Среди множества невероятных заголовков было несколько таких, которые с неотвязной настойчивостью преследовали меня. Позже я вспомнил, что действительно видел пару из них в комнате сэмпла. Я имею в виду «Либер Ивонис» и «Обитатели глубин» Гастона Лефе. Однако существовало множество других книг, чьи заглавия звучали столь же завораживающе. Например, «De Vermis Mysteries» Людвига Прина, «Невообразимые культы фон Юнца» и «Культы гулей» графа де Эрлета. В этих и других подобных им книгах хранились ключи к пантеону цикла мифов о великих древних. Йог-Сотот, сущий во всем и часть всего, считался верховным существом, занимавшим высокий ранг в пантеоне. Итаква, ступающий по ветру, сверхъестественное создание из воздуха и пространства, обладающее способностью двигаться, подчиняясь воле ветров, которые вечно дуют между мирами. Шут Мьел, повелитель ктанианцев или земных божеств, обитал в недрах земли. Существовали и многие другие боги, наделенные столь же фантастическими чертами. Я обнаружил по меньшей мере одну странную параллель с мифологией людей. Среди младших богов Ктулху имелся некий Дагон, который, вне всякого сомнения, был тем самым Дагоном или Оанесом финикийцев и филистимлян, богом, выгравированным на древних монетах и резных фигурках, получеловек, полурыба. Когда я упомянул об этом, Сэмпл, похоже, потеряв терпение, взорвался. «Вы что, не слышали ни единого слова из того, что я говорил, Джон Воллистер? Кто, как вы думаете, научил первых финикийцев искусству получения пурпурной краски из раковин мурексов? Глубоководный, разумеется. Да, конечно, Дагон или Оанес финикийцев и есть Дагон глубоководных. Ведь именно связь со средиземноморскими глубоководными привела сначала к возвышению финикийцев, а разрушение храмов Дагона и отступничество его почитателей стало причиной их падения». Вместе с Дагоном, который для глубоководных был силой и вдохновением, существовала еще и Гидра, по-видимому, женщина, подруга или жена Дагона. А кроме того, целый сонм менее значительных богов того или иного рода, включая гончих Тиндалона, Ньотху, Ктуфу, Бакшаша, Йиптсла и Цхара. Каждый из них занимал значительное место и обладал властью. У них имелись многочисленные служители, представлявшие широкий диапазон мифологических существ, таких же и еще более фантастических, как наши собственные драконы, единороги, нимфы и сатиры. У них имелся собственный великий сатир — Шаб-Нигурат, черный козел лесов, которого я могу уподобить лишь хорошо известному пану из более популярных легенд. «Многое говорится об этих существах в тайных книгах», — объяснил мне Сэмпл. «Хотя редко сведения точны и правдивы, так как авторы подобных трудов почти повсеместно предпочли выступать против героев мифов Ктулху. Такое ошибочное толкование неизменно происходило по вине нетерпимого, заблуждающегося и эгоцентричного человечества, которое никогда не видит дальше своего носа. К тому же большинство этих книг было написано несколько веков назад. В те мрачные века охоты на ведьм и судилищ над ними, любая древняя старуха или алхимик считались ведьмой или чернокнижником. Естественно, что круг Ктулху и его последователей объявили демонами или пособниками темных сил». На поверку же правда оказалась совершенно противоположной, ибо за очень немногими исключениями, главным из которых был Хастур, единокровный брат Ктулху, заключенные в озере Хали в Каркосе, божества этой мифологии были добрыми существами, милостиво взиравшими на деяния тех, кто им поклонялся. Когда звезды займут благоприятное положение, великий Ктулху снова восстанет из волн, выйдет из своей гробницы в рельехе. Тогда его последователи пожнут плоды его всемогущей славы. Что же до тех, кто препятствовал ему, презирал или отрицал его, им было бы лучше никогда не рождаться на свет. Сэмпл явно противоречил сам себе, с одной стороны говоря о славном завершении, а с другой — об угрозах чудовищного конца. Я не пытался прояснить спорный момент, а просто позволил рассказчику продолжать. «Настоящими злодеями мифологии, — продолжал Сэмпл, — были так называемые «старшие боги», жившие на Орионе. В давнюю эпоху древние восстали против тирании и деспотических законов старших богов и бежали от них в Солнечную систему. Старшие боги бросились в погоню и, догнав межзвездных повстанцев, заключили их там, где нашли. Ктулху они связали заклятиями в его доме в Рельехе и погрузили его в воды Тихого океана. Итаква, ступающий по ветру, стал пленником в мире, называемом Борея, в странном параллельном измерении. Впоследствии он освободился, но обнаружил, что старшие боги похитили у него его дар, и теперь он обречен блуждать в холодных и замерзших просторах Вселенной. Йог-Сатота и Йип-Цла изгнали в хаотические континуумы, подобных которым не знала природа, и так далее. Однако медленно и верно, так же как звезды кружат на небесах, а эпоха ползет за эпохой, приверженцы Ктулху, не только глубоководные, но и отсталые народы, неустанно трудились, чтобы освободить своего господина из древней темницы. Глубоководные верили, что Ктулху не умер, а просто спит и посылает своим приверженцам телепатические сновидения из Рельеха, направляя их и указывая им путь к ускорению его освобождения. Абдул Аль-Хазрет знал это, когда писал свои загадочные строки. «То не мертво, что вечно пребывает в веках, и смерть сама, бывает, умирает». Вот какова была высшая цель глубоководных. Они хотели распространять слово их бога, пусть тайно и медленно, и в конце концов добиться его триумфального воскрешения, чтобы он снова мог править землей, как было в те незапамятные времена, прежде чем старшие боги низвергли его. В целом мифология Ктулху завораживала. Несмотря на пленение и насильственное обучение, она неимоверно меня заинтересовала. Казалось, Сэмпл был доволен, когда я сказал о моем интересе, но, с другой стороны, разочарован, что я не смог заставить себя считать чем-то большим, чем легенды. «И все же, теперь вы принимаете все остальное», — объявил он в конце последней лекции. «Вы принимаете глубоководных, их подводные города, даже шаготтов. Но почему не можете принять и великих древних? Мы надеялись, что вы сможете принять культ Ктулху без дальнейших убеждений». «Убеждений?» Я внимательно посмотрел на него. «Не понимаю, что вы хотите сказать. Разумеется, я согласен с тем, что глубоководная — реальность. Да и шаготы. Я ведь видел и тех, и других. Но Ктулху? Почему, чтобы стать вашим послом, так необходимо, чтобы я принял в душу вашего бога? Я полагаю, все то, что рассказала мне Сара, правда. В конце концов, мне предстоит стать кем-то вроде посла между глубоководными и моим собственным народом». «Вашим собственным народом?» Сэмпл изумился, но потом взял себя в руки. «Это она сказала вам, верно?» «И?» «Теперь уже осталось совсем недолго, Джон Воллестер, до того, как вы начнете более ясно понимать ваши будущие функции. Говорить что-либо еще сейчас будет излишне. В любом случае, все станет ясно без объяснений. Вы увидите». «Но вы, несомненно, можете рассказать мне больше?» — заупрямился я. «Не сейчас, Джон», — остановил он меня. «Подождите еще неделю». С этими словами он быстро вышел. После этого я не видел Сэмпла по меньшей мере неделю, но эта неделя была полна перемен. Во-первых, мои силы стремительно восстанавливались, главным образом благодаря тому, что последние 5 или 6 дней я не принимал таблетки, которые Сэмпл давал мне в конце каждого своего визита. Я прятал их под языком и притворялся, что запиваю водой и глотаю, а потом, как только оставался один, выплевывал их. Я подозревал, что и в мою еду тоже что-то подмешивают. Но сколь бы противной ни была полусырая кашица из сырой рыбы, я съедал ее с жадностью. Причиной, говорил я себе, было то, что с каждым днем моя порция становилась все меньше и меньше, как будто мои тюремщики намеревались уморить меня голодом. Кроме того, теперь я гораздо реже стал видеть Сару. Когда она приходила ко мне, то смотрела на меня как-то по-другому. Я ловил ее на том, что, держа мои руки, она внимательно их разглядывает или смотрит мне в лицо, будто пытаясь отыскать что-то в моих глазах, что-то скрытое, что можно найти, лишь заглянув достаточно глубоко. Она притворялась, что целует меня. Но в это время я чувствовал, как ее пальцы нежно массируют по бокам мою шею. Как будто она знала, что у меня постоянно болит горло и сильно распухли гланды. Потом, на девятый день после того, как сержант принес мне свежие одеяла и чистые простыни, мое белье приходилось регулярно менять из-за влажной атмосферы в цистерне. Он вернулся, подумать только, с ведром живой молодой макрели. Он выпустил ее в углубление в полу цистерны, сказав, что рыбы проживут еще два дня, после чего есть их будет уже нельзя. И с тех пор еды мне больше не приносили. Я заснул, потом резко проснулся от повторяющегося кошмара, как будто кто-то преследует меня по подземным коралловым пещерам. Два часа подряд нервно мерил я шагами границы моей цистерны, однако так и не дождался ничьего посещения. Потом я встал на колени, всматриваясь в воду в углублении. Макрель была там. Ее движения стали медленными и ленивыми. С каждой секундой я все сильнее и сильнее чувствовал подступающий голод. Потом я снова заснул. Проснулся я с мыслью о том, есть ли разница между вкусом только что пойманной рыбы и той пищи, которую я получал до недавнего времени. Я был уверен в одном. Я не должен захереть от голода, потому что тогда мне никогда не хватит сил на побег. Да, побег. Именно эта мысль завладела мной. Я хотел выбраться отсюда и довести факт существования этих существ, глубоководных, как они себя называли, до сведения властей. Вполне возможно, что в конце концов настанет время, когда люди и глубоководные смогут встретиться на условиях взаимного доверия, дружбы и выгоды. Однако, пока такие группы, как эта, способны на преступления против людей, время еще не пришло. Чем скорее я выберусь отсюда, тем лучше. Но чтобы выполнить задуманное, мне нужно стать настолько сильным, чтобы побороть по меньшей мере одного из моих тюремщиков. Я не думал, что Сара или доктор приходили ко мне, не оставив кого-нибудь поблизости на случай осложнений. Это означало, что придется выбирать между сержантом и Сэмплом. Первый, хотя и казался несколько глуповатым и заторможенным, произвел на меня впечатление человека недюжинной силы, а Сэмпл был худым и щуплым. Значит, стать жертвой предстояло ему. Я собирался совершить попытку, когда мог пройти как один день, так и все 10 до того, как мне представился бы удобный случай, а пока я был голоден. Я не собираюсь вдаваться в подробности того обеда, который я себе добыл после того, как снял одежду и вошел в воду, чтобы поймать макрель. Однако я поел, и после первого пробного укуса уже не чувствовал отвращения. Я с удовольствием накинулся на еду. Как бы там ни было, это была еда, пища, и мой желудок без колебаний принял ее. Очевидно, я оказался более сильным человеком, чем подозревал раньше. Покончив с едой, я уже обсох, и, надевая одежду, удивился, почему не чувствую холода. В цистерне, несомненно, должно было быть холоднее. Одним из воспоминаний моих первых сознательных дней было чувство постоянного холода. И все же, несмотря на то, что у меня все еще очень болело горло, я чувствовал себя хорошо. Однако мне не дали времени обдумать происходящее. Как только я закончил одеваться, за дверью послышались шаги и шум борьбы. Возня и удары, сопровождаемые нечленораздельным бормотанием и стонами, переместились куда-то за цистерну. Неожиданно я услышал лязг открывающейся металлической двери. Затем я ясно различил резкие голоса, громкие и сердитые, и еще один голос, звенящий от страха. В стену цистерны несколько раз что-то тяжело ударило. Каждый удар сопровождался криком боли. Наконец до меня донесся лязг захлопнувшейся двери и скрежет засова. Потом послышалось несколько злобных гортанных ругательств, сопровождаемых топотом ног, и через некоторое время все стихло. Только тогда мне пришло в голову забарабанить в дверь и потребовать объяснений тому, что происходит. Я бы так и сделал, если бы меня не остановил тихий стон, донесшийся откуда-то поблизости. Я приложил ухо к металлической стене и прислушался. Да, с той стороны металлической стены кто-то был ранен и стонал от боли. Второй заключенный? Но кем бы он ни был, чем я мог помочь ему? Во внезапном отчаянии я пошарил вокруг взглядом, пока увидел утопленную в стену вентиляционную решетку, укрепленную в стене на высоте примерно 8 футов. Я уже замечал ее раньше, но не придал этому особого значения. Всего лишь 9 квадратных дюймов. Даже если бы мне удалось снять ее, это не улучшило бы моего положения. Хотя если встать на стул, я мог, по меньшей мере, заглянуть в соседнюю цистерну. Я подтащил стул к стене и забрался на него, встав на цыпочки, чтобы посмотреть сквозь металлическую решетку. Там, на узком бортике паза с моей стороны решетки, лежала небольшая отвертка, ржавая, но все еще исправная. Должно быть, ее забыл здесь какой-нибудь рабочий, строивший эту цистерну. Взяв на заметку потенциальное оружие, я сквозь решетку заглянул в соседнюю цистерну. Там тоже горел свет. Я понял, что она — точная копия моей собственной камеры и, по-видимому, пустует. Или, если я приподнимусь на цыпочках еще на несколько дюймов выше, то, должно быть, смогу посмотреть вниз под почти прямым углом и... Да! Там, на полу, я увидел чьи-то широко раскинутые ноги, на одной из которых не было ботинка. В тот же миг ноги судорожно дернулись. Через мгновение раздался еще один стон. Ноги напряглись и безвольно обмякли. Стоны резко прекратились. Кем бы ни был мой товарищ по несчастью, он потерял сознание или был мертв. 2 часа я просидел на кровати, прижавшись ухом к металлической стене, за которой лежал то ли спящий, то ли мертвый незнакомец. Время от времени я забирался на стул и смотрел через решетку. В конце концов, решил взять ржавую отвертку и попытаться выкрутить 4 винта, на которых она держалась. Мне удалось вынуть 3 из них. Вне всякого сомнения, то был настоящий подвиг, если учитывать, что отвертка была слишком маленькой для такой задачи. Но 4-й и последний не хотел поддаваться. Мне хотелось забарабанить по упрямому винту тяжелой пластмассовой ручкой отвертки, но меня удержал страх. Я боялся, что шум привлечет чье-нибудь внимание. В конце концов, я бросил эту затею, вернул отвертку обратно на выступ, спустился и выкинул 3 успешно вынутых винта в воду, в углубление в дне цистерны. При этом я заметил, что 3 или 4 оставшихся рыбины едва двигаются, находясь или на самой поверхности, или очень близко к ней. Я протянул руку к воде, приготовившись ухватить рыбу, когда она будет медленно проплывать мимо, как вдруг раздался тихий мучительный кашель, вслед за которым немедленно возобновились и стоны. Я встал, забрался на стул и посмотрел сквозь решетку. Я успел увидеть, как пара ног исчезает из виду, и услышать новые стоны. А затем незнакомец полностью показался мне на глаза. Среднего роста и сложения, с коротко стриженными белокурыми волосами, похоже, ему было чуть за 40. Держась за голову, он подошел к двери, повернулся, рассматривая свою цистерну налитыми кровью глазами, потом снова переключился на дверь и поднял руку, как будто собираясь забарабанить. «Не делайте этого!» — воскликнул я, стараясь приглушить голос. «Вы только заставите их снова вернуться к нам!» «Что?» — вздрогнул он, оборачиваясь, чтобы еще раз быстро оглядеть цистерну. Его лицо было в синяках и крови, и когда я тихонько постучал отверткой по решетке, он заметил меня. «Кто?» — начал он снова. Шатаясь, он встал и, прищурившись, посмотрел на меня. Возможно, через прутья решетки он мог различить очертания моего лица или хотя бы глаза. Несколько секунд я разглядывал его лицо, потом вздохнул с облегчением, обнаружив, что на нем не было ни одного из так хорошо знакомых мне теперь признаков глубоководных. «Я узник, как и вы», — объяснил я ему, — «узник этих ужасных людей». «Ужасных людей?» — тихо и горько рассмеялся он, потом застонал и схватился за голову, слегка пошатнувшись. «Ужасных? Да, наверное». «Я не знаю. Но людей...» — он медленно покачал головой. «Что вы о них знаете?» — — порывисто спросил я, когда он осторожно уселся на полу металлической двери, закрыв лицо руками. «Почему они бросили вас сюда?» Он снова резко взглянул вверх, и мне показалось, что в его глазах мелькнуло подозрение. «Кто вы?» — спросил он. «Один из них, просто пытающийся узнать, сколько мне известно?» «Я Воллистер», — объяснил я ему. «Меня зовут Джон Воллистер, и заверяю вас, что я не...» «Джон Воллистер?» — перебил он. «Морской биолог?» «Да, все верно. Помню, я читал что-то о том, что вы ведете странную жизнь». «Да», — ответил я, — «я живу в нескольких милях отсюда, то есть жил, пока не вляпался во все это. Но кто вы такой? Откуда вам известно мое имя?» «Совершенно верно. Я знаю ваше имя. Я читал ваши статьи. Я уже многие годы читаю все, что могу найти о море и о его жителях. Меня зовут Белтон. Джереми Белтон». Я, в свою очередь, знал его имя. «Белтон? Журналист?» «Это не о вас, не так давно что-то было в новостях, что-то насчет сенсационного разоблачения или чего-то в этом роде. Какая-то мировая угроза. Я не слишком обращаю внимание на новости. Но вас-то что привело сюда?» «Что привело меня сюда?» Он снова горько рассмеялся. «Что ж, мистер Воллистер, если позаимствовать вашу фразу, то я тоже вляпался во все это. Угодил в ловушку, которую на меня расставили». «Ловушку?» — он кивнул. «Со мной связался друг, который сказал, что у него есть четкие доказательства существования глубоководных здесь, в Англии. Встречу назначили в тихом пабе в Лондоне. Нам принесли напитки, в которые, должно быть, было что-то подмешано, и вас привезли сюда». Он снова кивнул. «Я очнулся в машине и случайно заметил дорожный указатель в Ньюквее. Так я узнал, где нахожусь. Пока они несли меня из машины сюда, я притворялся, что все еще без сознания. Значит, я в каком-то месте на побережье в Корнуолле, так? Я попытался сбежать, когда они вносили меня в здание, но...» Он пожал плечами, потом силой ударил по металлической двери сжатым кулаком. «Надо же быть таким болваном!» «Тш-ш-ш!» — предостерег я его, потом спросил. «Зачем вы им понадобились?» «Наверное, они хотят отомстить за те сенсационные разоблачения, о которых вы упомянули. Вы знаете, о чем они были?» «Нет, конечно же, не знаете. Никто не знает, ибо последние 5 лет я действовал очень скрытно». «Думаю, я все-таки догадываюсь», — ответил я. «Вы собирались открыть миру факт их существования. Глубоководных, я имею в виду». Его глаза расширились от удивления. «Вы схватываете все на лету», — заметил он. «Да, мне обещали программу на телевидении, немного места в газетах, если мой материал будет достаточно стоящим. Понимаете, у меня до сих пор еще осталось множество связей с тех времен, когда я был обычным репортером. Если я сказал, что напал на что-то важное, то они знают, что это действительно очень важно. Но наши друзья пронюхали об этом, и вы оказались здесь». Он еще раз кивнул. «Материал должен был выйти через неделю, но теперь не выйдет, потому что теперь я здесь». «О чем конкретно вы хотели поведать миру?» «Про Корнуолл, страну русалок», — пояснил он. «Разве вы не знали? Да в этих краях до сих пор есть люди, которые заявляют, что произошли от русалок. И видит Бог, вероятно, они правы». «Так вы действительно многое о них знаете?» «О глубоководных». Он прищурился. «Много ли я знаю о них? Я посвятил свою жизнь тому, чтобы выследить их, выяснить все, что в человеческих силах. Единственная моя ошибка в том, что я сделал все в одиночку, держал все в тайне, никому не рассказывал. Однако глубоководным мой след, должно быть, казался шириной в милю. Мог бы и сообразить, что они не позволят мне уйти». «Но что они станут с вами делать? Не могут же они держать вас здесь до скончания веков. Они говорили мне, что не хотят причинять людям никакого вреда, что я сам стану их послом и что...» «Никакого вреда!» — воскликнул он, перебивая меня. Его голос стал явно пренебрежительным. «И вы в это верите? Посол, говорите? Да человечество впервые узнает о них только тогда, когда они будут кишмя кишеть среди нас!» И внезапно я понял, что он прав, а я был большим болваном. «У меня были определенные подозрения», — ответил я. «Но если они все это время лгали мне, что же тогда им от меня нужно?» Репортер покачал головой и вздрогнул. «От вас? Не знаю. Но я точно знаю, чего они хотят от меня». При этих словах его лицо, покрытое потеками засохшей крови, побледнело. «Сомневаюсь, что когда-нибудь выйду отсюда живым». «Убийство?» — удивился я. «Вы полагаете, они пойдут на это?» «Вы ведь совершенно их не знаете, верно, Джон? Они пойдут на все, на что сочтут нужным пойти. Все они, во всем разнообразии видов, стремятся к одному и только одному, к одной цели. И как только они ее достигнут, следующим их шагом будет уничтожение человечества и самой Вселенной». В моей голове роилось множество вопросов, которые я хотел задать Белтону. «Во всем разнообразии их видов?» — переспросил я. «Что вы хотите сказать?» «Ну, существуют такие, которые проводят свою жизнь на суше, которые никогда полностью не примут истинную форму глубоководных. Они что-то вроде метисов. Есть еще те, которые рождены на суше, но потом переселяются в море. Это настоящие амфибии. Как я полагаю, существуют и другие типы. Я собственными глазами видел, по меньшей мере, еще одного». Некоторое время я ничего не говорил, вспоминал то, что рассказывал мне Сэмпл о слепых глубоководных из подземных озер. В конце концов я спросил: «А что это за тип, о котором вы сказали?» «Долгая история», — отмахнулся репортер. «Но поскольку, похоже, вам предстоит стать моим единственным слушателем», — он пожал плечами. «Все началось с Хагапиана». «С Хагапиана?» — переспросил я, наморщив лоб. «А, Хагапиан! Но он же исчез по меньшей мере 5 или 6 лет назад. Если какой-то человек и был когда-нибудь моим кумиром, то это Хагапиан. По-моему, в его исчезновении были какие-то странности». «Какие-то странности?» Белтон снова издал истерический смешок, с большим трудом, как показалось мне, держа себя в руках. «Я был с ним до самого конца». «Когда он умер?» «Да и нет», — странным образом ответил репортер, потом снова вздрогнул и поплотнее запахнул пальто. «Я был с ним», — повторил он, умоляюще глядя на решетку. «Я расскажу вам о Хагапиане».